Глава 13. Алиса. После того, как Алиса стала работать в Невских авиалиниях, они с Катей все больше отдалялись друг от друга. Разный образ жизни, разный достаток, круг общения. Как следствие, их интересы неминуемо разошлись. По старой памяти подруги продолжали видеться, но настолько редко, что их встречи можно было пересчитать по пальцам. Закруживший Алису роман с Морозовым поглотил все свободное время, и на Катю его практически не оставалось. Свешникова забыла про день рождения подруги, не прислала даже смайлика в мессенджер, а когда вспомнила, уже прошла неделя, и поздравлять ей стало неловко. Помучившись день, звонить не звонить, Алиса все же набрала подругу. Поздравила, они поболтали, и Катя, похоже, не обиделась. Или не подала виду. Катька такая, гордая и себе на уме, невозмутимая, как скала. Она бы на месте Кати устроила бы разнос, вывалила бы все, что думает о такой дружбе. Алиса вспыльчивая, но отходчивая, камень за пазухой держать не станет, наорет и тут же забудет. Лучше так, чем копить обиды, а потом предъявить счет или, хуже, без объяснения разорвать отношения. Как бы Свешникову не бесило подобное поведение, она не могла не признать, что Катя на подлость не способна, и с ней не надо держать ухо востро. Подлые люди мелочны, а Катя великодушная. Есть в ней благородство голодной царицы. Не без зависти подумала про подругу Алиса. Голодной, потому что Катя всю жизнь живет в бедности, но никогда не жалуется и никого ни о чем не просит. Несмотря на то, что разговор закончился на позитивной ноте, Алиса почувствовала от подруги неприятный холодок. «Что-то новое», — подумала она. «Такое между ними происходило впервые. Будет жаль, если их с Катей пути разойдутся. Катя хоть и не входит в их студенческую тусу, но она самая близкая ее подруга». На отсутствие общения Свешниковой жаловаться не приходилось, особенно в Невских авиалиниях. На работе что ни рейс, новый коллектив. Редко выпадает летать одним и тем же составом, кроме командировок, конечно. Служба планирования тасует экипажи, как карты в колоде, а все потому, что самолеты у них французские и инструкции работы адаптированы под западную модель. За границей слетанные экипажи не практикуются, там даже пилоты друг с другом знакомятся перед рейсом. Для того, чтобы не спелись, то есть не покрывали друг дружку перед начальством. Доносы руководством компании всячески приветствуются и поощряются. Значительную часть заработка бортпроводников составляет статья «Личный вклад», которая включает в себя своевременную постановку в известность начальника службы бортпроводников о нарушениях на борту. Попросту – стукачество. Гениальная схема, позволяющая не изыскивать средства на премиальный фонд, а изымать их у нарушителей. Работать, зная, что о любых твоих огрехах непременно доложат, морально тяжело. В легендарном кинофильме «Экипаж» конца 70-х, который так любит их летный директор, совершенно иной вайб. Киношные летчики друг другу ближе, чем семья. Стюардессы как сестры. Из рейса в рейс, плечом к плечу, единым фронтом. А у них в Невских авиалиниях только сработались, начиная все сначала. И каждый следит за каждым, никто никому не доверяет, и все боятся сказать лишнее слово. Алиса нашла в таком подходе к организации работы плюсы. Море новых знакомых, с которыми сложились приятельские отношения, а с некоторыми – дружба. Теперь Свешникова дружила с Евой. Познакомились в Нижегородском рейсе, потом выпала командировка в Бишкек, где жили в одном номере и вместе гуляли по городу. Ева, как и Алиса, работала в авиакомпании недавно. По окончании факультета журналистики в профессии девушка себя не нашла. То, что ей предлагалось выискивать события для новостной ленты и создавать контент, наводило скуку и низко оплачивалось. Пришлось податься в стюардессы. Тоже не сахар, но заработок выше. Алиса заметила, что очень немногие из ее коллег пришли на самолет по зову сердца. По большей части к таким относились восторженные юные девы и дурынды вроде нее, насмотревшиеся чужих соцсетей. Есть еще отдельная каста влюбленных в небо, но их, как настоящих профессионалов, крайне мало. Большинство подается в бортпроводники из-за отсутствия альтернативы столько же заработать на земле. Чтобы попутешествовать. И да, найти мужчину в салоне бизнес-класса или в кабине пилотов. Их работа словно невкусная конфета в привлекательной обертке. Пока не попробуешь, не узнаешь, каково оно в шкуре девушки с тележкой. Можно извлечь пользу, шуршать фантиком, выкладывать фотографии в декорациях самолета, создавая иллюзию красивой жизни и тем самым подтянуть свою самооценку. У иных проводников на фотографиях сплошные Рим, Париж, Малага. Кто видел ту Малагу, когда география полетов их невских авиалиний из зарубежных аэропортов включает лишь чартеры в Турцию с Египтом да Среднюю Азию? Алиса тоже привирала, когда с институтскими друзьями делилась впечатлениями о летной работе. Не выставлять же себя неудачницей, носящейся в мыле по салону. В профессии бортпроводника, как на аттракционе в Диво-острове. Когда летишь к земле со скоростью свободного падения, скручивает живот, еще немного и вырвет. Кричишь себе «Зачем сюда полезла? Больше никогда!» Достигла нижней точки, где кажется конец, как вдруг взмываешь птицей вверх, проживая счастливые моменты. Столько унижений, сколько пришлось вынести на этой работе, Алиса Свешникова не испытывала никогда. Прежде она и представить себе не могла, что станет собирать по салону санитарные пакеты, использованные по назначению, с содержимым желудков, а мытье туалета. Уборкой салона занимается служба клининга, но если во время полета туалетные комнаты загрязняются, а они загрязняются, привести их в порядок – обязанность кабинного экипажа. Алиса навсегда запомнила, как ей впервые пришлось очищать унитаз от следов чужой жизнедеятельности. Летели в Таджикистан. Пятичасовой полет. Это не короткий рейс, на котором можно запереть один из санузлов. Превозмогая брезгливость, в перчатках до локтей и в медицинской маске, словно она создавала барьер, Свешникова с отвращением приступила к выполнению своих служебных обязанностей. Но нашлись в работе Алисы и положительные моменты. Те же путешествия. Ни одна другая работа не позволила бы ей за столь короткий срок посетить так много городов. Екатеринбург, Самара, Чита, Воронеж, Владивосток, Сочи, Южно-Сахалинск, Минеральные воды, Красноярск, Омск, Волгоград. Все не перечислить. А повышенное внимание мужчин? Это же так классно. Некоторые дело нафукают, когда пренебрежительно рассказывают о том, что на них опять кто-то пялился. Алиса не сомневалась, хвастаются. На нее хорошенькую юную девушку и так обращали внимание. А когда нашла в форме стюардессы, то попадала под цунами заинтересованных взглядов. Увидев ее в форме, в осадок выпали даже парни из институтской тусы. Макс и Арсений, несмотря на то, что давно стали экс, сидели в ауте и подбирали слюни. На нее наконец-то залип Алексей Суворов, красавчик и мажор, по которому сохли все девчонки.